Глава 49. Шармей летел, взмывая вверх над темными тучами, и мало что соображал от ярости. Он летел с такой скоростью, что столица осталась далеко позади за считанные минуты. Верховный летел и зло завывал до тех пор, пока неожиданно уткнулся в преграду, возникшую на его пути. Дракон со всего размаху впечатался в нее. Да так, что зубы клацнули, а из глаз потекли самые настоящие слезы. Боль была такая, что Верховный на мгновение даже забыл взмахнуть крыльями и камнем полетел вниз. Шармей не был боевым драконом, но взять себя в руки ему удалось. Почти перед самой землей он поймал дракона, знает откуда взявшийся восходящий поток, и поднялся повыше. Со злостью и великим удивлением узрел совершенно незнакомую местность. Помотал огромной зубастой башкой и поднялся еще выше. И, наконец, понял, где находился. А находился он ни много ни мало, а где-то на подступах к проклятому Клавинсу, который он так неосмотрительно отдал под власть своего бывшего телохранителя. Но Кайс спас его жизнь, потеряв при этом способность к обороту. И это было самое малое, как тогда казалось Верховному, чем он мог ему отплатить. Правда, сейчас подобное малости уже не казалось. Проклятый щенок, его бывший телохранитель, времени даром не терял и к своим обязанностям мэра подошел со всей возможной тщательностью. Умудрился защитить свои владения с воздуха, когда только успел, и кто дал ему на это право? От злости Шармей даже забыл, что право-то у мэра было, ведь никто иной, как он сам в свое время издал указ о суверенности Клавинса. И вот сейчас он, Верховный Дракон, не может попасть в этот задрипанный, заброшенный всеми нормальными драконами городок, где, между прочим, этот наглый, неблагодарный бывший подчиненный пригрел его неверную жену. «Шрес!» — хрипло прохрипел Шармей и выпустил мощную струю яркого пламени. Пламя объяло неожиданную преграду и вдруг опало, стекая вниз и теряя цвет. Шармей дураком не был. Он понял, что попасть прямо сейчас в город и разобраться с женой и Кайсом он не сможет. Шипя и плюясь огнем от опять нахлынувшей ярости, дракон завыл и выпустил высоко в небо пару кривых, как трезубец великого дракона, молний. Молнии зашипели и рассеялись в глубоком темном небе, озаряя все вокруг. Кайс, который только-только вытер руки, прилаживая к своему новому изобретению наполненный магией до сияния камень, вздрогнул. Его чуткий слух, присущий всем телохранителям, уловил возмущение магического фона, причем довольно сильное. Неужели опять буря приближается? Синеглазый мэр быстро залез в карман и вытащил говорилку последней своей разработки. Он встроил в нее датчик, показывающий степень приближающейся магической бури, а еще добавил пару, на первый взгляд, лишних кнопочек. Мужчина взглянул на датчик и с удивлением понял, что если магическая буря и приближалась, то была на редкость слабой, где-то на уровне 2-3 баллов. Такие бури в окрестностях Клавинса были не редкостью. Он хмыкнул и вернулся было к работе, но что-то, какая-то неясная мысль или, скорее, предчувствие постоянно его отвлекало. Синеглазый мэр нахмурился и отложил инструменты. Что-то здесь было не так. Возмущение магического фона смущало его, и сам фон был каким-то знакомым. Кайс задумчиво посмотрел в окно, распахнутое настежь, и вдруг увидел, как где-то далеко в небе ударили кривые, ветвистые и на редкость мощные молнии. «Вот оно что!» — буквально прохрипел мужчина, на глазах становясь вдруг выше ростом и покрываясь чешуйками. Он знал, кто может выпускать такие вот молнии. У каждого дракона был свой почерк, а уж этот-то Кайс узнал без труда. Его бывший работодатель, Верховный Дракон, пытался прорваться через установленную в свое время мэром границу. Мужчина хмыкнул, глядя, как молнии рассеиваются в высоком темном небе. «Надо же! Выходит, совсем не зря он пару лет назад поддался на уговоры матушки и вбухал целую прорву магии в свою тогда еще неполноценную разработку. Леди Савила не одобряла его занятий, но после того, как едва ею найденный слеток магической виверны выпустил крылья и умчался в неизвестном направлении, буквально упросила сына поставить защиту с воздуха и на всякий случай двустороннюю. Кайс тогда удивленно на нее посмотрел, потому как не видел никакого смысла в двусторонней. Но сама задача была вызовом его способностям как мага и изобретателя, и мужчина решил ее с блеском, выставив полноценную защиту. Естественно, для всех проживающих в городке и окрестностях взрослых драконов она была проницаема, а вот для всяких других летающих — нет. Матушка благодарила его тогда и сильно, и работа получилась достойная, Верховный с его силой не смог пробить установленный щит. Кайс посмотрел на темное, покрытое облаками небо и сжал кулаки. Узнал. Верховный, конечно, узнал о том, что он взял леди Дейзи с ребенком под свое покровительство. Это было делом времени. И кто, как не мэр, знал все о дурном характере бывшего мужа леди Дейзи? Мужчина вздрогнул. Дейзи. Дейзи и малышка Ариана, которых он взял под свою защиту. Взял, потому что все его существо, вся его вторая сущность, запертая глубоко внутри, буквально того требовали. Ведь он еще тогда, стоило ему только увидеть растерянную, но не сломленную, гордую, как самая настоящая драконица, девушку, как он и сам не понял, что влюбился. Влюбился в нее с первого взгляда, буквально как мальчишка. Кайс прищурился, и на щеках его заходили желваки. Ну что же, пусть он пока не открыл Дейзи свое сердце, но он же не слепой. Мужчина видел, что не безразличен девушке, а значит, он будет бороться. Лорд Шармей, конечно, уже не имеет прав на выгнанную жену, но вот насчет ребенка, насчет малышки Арианы, у Кайса были сомнения. Нужно срочно как можно быстрее оказаться в мэрии и кое-что внимательно перечитать, и, возможно, кое-что добавить в записи. В конце концов, Верховный в свое время отдал этот городок в полное его владение и сам принял указ о суверенности Клавенса и прилежащих территорий. А это шанс. Кайс хмыкнул, быстро накинул сюртук и прямо из мастерской создал портал в свой кабинет. Мэр знал, что нужно делать, но согласится ли она? Сердце замерло на мгновение. А если Дейзи скажет ему «нет»?